Глава 5. Кофе подсыхал на моей нарядной кофточке, а мысли путались, норовя зацепиться одна за другую. Отчего-то создавались странные образы. И какие же улитки ведут на мой факультет? Шутница! Вепс хохотнул приятным баритоном и элегантным жестом поправил очки. Это правильно. Юмор нам помогает не сломаться в самых тяжелых ситуациях. Я вот поражаюсь, как ты, юная девушка, пережила зависть и давление. У меня, Эрнест, было слишком много работы. Я находилась в такой панике, что просто некогда было обращать внимание на недоброжелателей. Тебе топор в спину кинули, ты его вытащила и дальше пошла. Отчетность разгребать и учебный план на семестр согласовывать. Ты хоть иногда отдыхаешь? Веб сглотнул фиктивный кофе и одобрительно помычал. Да, вечерами с кошкой и книжкой. Я все же попыталась спасти кофточку, замыть пятна. «Тебе бы ее снять», – посоветовал коллега. «Можешь даже меня не стесняться. Мы тут одна семья». «Какие теплые отношения у вас в коллективе!» Гостеприимно распахнутые двери в деканат позволяли зайти любому желающему без предупреждения. На пороге стояли ироничный инспектор Родрик Ишер и мой секретарь Бетрам Бек. Я промолчала. «Вы, надо полагать, декан Вебс?» Инспектор быстрым шагом приблизился к Эрнесту, пожал тому руку. «Вы не ошиблись, мистер Ишер». «Просто с остальными деканами я уже успел познакомиться в кабинете ректора Грика, а вас там не было». «Да, я вышел от Рональда чуть раньше. Хотите осмотреться и на моем факультете?» «Было бы неплохо. Все равно у мисс Элман пока беспорядок, и стоит дать ей время немного прийти в рабочее состояние». «Инспектор», — подал голос мой Бетрам, — «где лучше оборудовать ваше рабочее место?» «У вас тут довольно просторная приемная», — оценивающий взгляд греховодника порхнул по моим владениям. «Думаю, Бетрам, я вас не потесню. Не хочется нервировать постоянным присутствием декана Элмин». «Гад чешуйчатый! Будто я через стенку его не почувствую». «Завтра все будет готово, инспектор Ишер», — пообещал Бек. «А куда ему деваться было?» «Мне надо переодеться. Зачем-то оповестила я всех присутствующих». «Что ж, увидимся позже, Лавиния». Ишер смерил меня странным взглядом, и на секунду мне показалось, что зрачки его стали по драконьи вертикальными. Будто он едва сдерживается, чтобы не обрести истинный облик. Они с Вепсом отправились на факультет целительства, а я пошла к себе проводить ревизию шкафа. Да, у меня была при себе пара запасных одежонок. Удалось найти василькового цвета блузу и даже подходящий к ней почти немятый пиджак. Можно сбегать до факультета бытовой магии, чтобы мне его там быстро погладили. Я усмехнулась. Конечно, основы этого предмета я и сама проходила. Но мне, трудоголику и карьеристке, не особенно интересно было в него углубляться. Немного о нашей Академии женской магии. Она включает 5 факультетов. Бытовой, старейший и самый заслуженный. Когда было основано учебное заведение, он вообще был единственным. Случилось это чуть ли не 100 лет назад. В те времена в Смолисоне, как и везде в Акферансе, девушки в академиях не обучались. Но женская магия все же существовала. К чему это отрицать? И мудрые мужи решили, что единственный факультет, который оправдывает присутствие слабого пола в академских стенах, – бытовой. Что еще нужно для женского счастья? Возможность прибраться дома с помощью заклинания, сварить суп с магией, пришить пуговицу одним дуновением и помыть посуду взмахом руки. Через полвека появился факультет целительства, затем почти сразу – природной и стихийной магии. Уже позже состоялось открытие курса любовной магии. И самый новый, боевой, учредили уже около 30 лет тому назад. Но тогда женщины уже и без того научились находить себе место в обществе и делать карьеру. Мой кабинет уже выглядел приличнее, чем до того, как я его разнесла. Так что и нашествие одного наглого дракона выдержит. Сев в кресло и прикрыв глаза, я снова неудержимо провалилась в воспоминания. Как же я тогда была раздавлена. Забыв о стыде, унизилась до того, чтобы в то же утро вызвать к себе Ивет, эту вертихвостку. На что я рассчитывала? Что она скажет, будто все утро была у двоюродной бабушки? И вообще только сейчас вернулась? Разлучница была в том самом откровенном платье, ничем не напоминающем форменное. Я думала, служанкам положен определенный наряд. Мой голос прозвучал резко, и девчонка вздрогнула. «У меня сегодня день рождения, мисс Уловиния, и ваш папенька позволил надеть праздничное платье». «Поздравляю!» – рявкнула я так, словно отдавала приказ казнить без промедления. «А видела ли ты сегодня моего жениха?» Распутная девица вздрогнула, но отпираться не стала. «Да, миссу, Он приходил меня поздравить после того, как по обычаю принес цветы в вашу опочивальню. «Уходи!» – велела я ей. И после этого видеть больше никого не желала. Что ж, Родрик Ишер знает толк в поздравлениях, сама видела. Но хватит себя жалеть. За подлость я отомстила Ишеру сполна. А сейчас мне нужно идти к третьекурсницам. Сегодня я веду у них семинар по артефакторике.